чем нуждался Ганнибал, так это в подкреплении. Ему нужны были свежие силы, новые воины, хорошо обученные и преданные Карфагену, ибо большинство ветеранов погибли. Разумеется, Ганнибал использовал италийцев, перешедших на его сторону, и, вдохновленные его гением, они никогда его не подводили. Но ему нужно было много воинов. Он нуждался в продовольствии, в осадных орудиях. Все это могло прийти из Карфагена. Однако этого не произошло. Правившими в городе купцами овладело недоверие к Ганнибалу, боязнь, что победы сделают его всесильным на родине в ущерб им. Они утверждали, его победы – свидетельство того, что он ни в чем не нуждается, и велели продолжать завоевание. Но Ганнибал был всего лишь самым великим полководцем всех времен и никем более. Римляне, хорошо усвоив урок, никогда больше не воевали с Ганнибалом в Италии в чистом поле. Вместо этого они начали вести войны на периферии. Невзирая на угрозу, нависшую над собственным домом, Рим послал войска за границу с целью покорить Сиракузы и вторгнуться в Испанию. Власти Карфагена, страшась потерять испанские серебряные рудники, направили подкрепление не в Италию, а туда. Ганнибал, навеки преданный своему вероломному городу, воевал в Италии несколько лет, и его надежды таяли. Он ждал подкрепления, которое так и не пришло. Ждал раскола римлян, который так и не произошел. Ждал случая для нового сражения и не дождался. В 212 году до нашей эры Ганнибал оказался на самом юге Италии, захватив несколько греческих городов. Ганнибалу приходилось рассчитывать только на помощь из Испании, которая оставалась на попечении его брата Газдрубала. В 208 году до нашей эры Газдрубал в ответ на призыв брата решил повторить подвиг Ганнибала десятилетней давности. Уклоняясь от встречи с римлянами, он провел свою армию через Испанию и Галлию, переправился через Альпы и обрушился на Италию. Наконец Ганнибал получил подкрепление, но при условии, что он сможет соединиться с братом. Однако Ганнибал находился на юге Италии, а Газдрубал на севере. Газдрубал слал Ганнибалу донесения, сообщая о плане передвижения и месте встречи. К несчастью, эти донесения были перехвачены и попали в руки римлян, поэтому они знали, где собирается быть Газдрубал, а Ганнибал нет. И это явилось поворотным моментом в войне. Римляне объединили свои силы, рискнув оставить Ганнибала без присмотра, и встретили войска Газдрубала на берегах реки Метавр, примерно в 120 милях северо-восточнее Рима, на побережье Адриатики. Газдрубал попытался уйти от сражения, но не мог найти брод и потерял много времени на его поиски. Когда брод нашли, было уже поздно. Римляне оказались рядом. Он не был к этому готов, и неизбежным финалом стала полная победа Рима. Газдрубал погиб вместе со своей армией, и весть об этом дошла до Ганнибала ужасным способом. Римляне отрезали Газдрубалу голову и привезли ее на юг и подбросили в лагерь Ганнибала. Теперь Ганнибал должен был понять, что последняя надежда улетучилась, но он не сдался. Он отошел на самый юг Италии и держался там еще несколько лет. И даже тогда римляне не осмеливались впрямую нападать на него. Но появился новый римский полководец – Публий Корнелий Сципион. Сын полководца, который дрался с Ганнибалом на реке Тицин. Отец мог погибнуть в том сражении, если бы не его сын, которому в то время было 19 лет. И он спас отца. Отец Сципиона погиб в 211 году до нашей эры, сражаясь в Испании, и сын занял его место. Продемонстрировав талант великого полководца, он завершил завоевание Испании в 206 году до нашей эры, через год после катастрофического поражения Газдрубала на реке Метавр. Сципион стал самым популярным человеком в Испании, хотя полководцы постарше и римские власти были настроены против него, так же, как карфагенские власти были настроены против Ганнибала. Сципион вспомнил, что сделал Агафокл 100 лет назад, а Регул полстолетия назад, и предложил направить войска в Африку. Когда правительство Рима отказалось выделить для этой цели армию, Сципион призвал добровольцев, и откликнулись тысячи. В 204 году до нашей эры он отправился в Африку. Когда он туда добрался, затрещало по швам единство отечества карфагенян. К западу от Карфагена находилась Нумидия, где сейчас расположено государство Алжир. Нумидия поставляла самую лучшую кавалерию для карфагенской армии, а ее царь Масинисса водил ее в Испанию.